Сборы. Но очень долго горевать по красивой скатившейся с плеч голове пального боярина москвичам не пришлось. Сначала закружили свои дела, а потом такое началось, что и про Велиминова забыли. Все хорошо понимали, что разгрома Бегича на Воже Мамай Дмитрию Ивановичу не простит, а потому готовились к нападению. Далеко в степи двигались бесконечные разъезды, днем и ночью выглядывая такие же разъезды татар. Лучше углядеть врага заранее, чем хвататься за оружие, когда он уже на пороге. И вот самые дальние разъезды сообщили, что ордынцы стягиваются к границе Рязанского княжества. Дмитрий Иванович спешно объявил общий сбор, как уже было оговорено. Часть войска приходила в Москву, а часть в Коломну, где все и соединялись. Но если законные отряды князь мог не волноваться, то пеших могло не быть вовсе. Просто мужики не могли оторваться от жатвы даже ради такого похода. Бросишь хлеб на корню, чем потом семья жить зиму станет. Вдруг в Москву наметом примчался гонец от рязанского князя Олега. Дмитрий Иванович, услышав от кого письмо, даже обрадовался. Никак Олег решил вместе со всеми. Но радовался рано. Рязанский князь сообщил о подготовке и продвижении Мамаева войска и о том, что они должны соединиться на Дону с Мамаем и Егайлой 1 сентября. Изумленный Дмитрий даже не сразу нашел, что ответить гонцу. Тот настойчиво спрашивал, будет ли князь писать или можно ехать. Иди отдохни, конь отдохнет. Пока будешь есть, я подумаю, что стану писать. Но писать не решился. Письмо следовало обдумать. Объявив сбор, Дмитрий Иванович снова принялся ломать голову над поступком Олега Рязанского. Если он в сговоре с Егайлой и Мамаем, то к чему сообщать об этом ему? Кто же говорит противнику, когда, где и какими силами собирается? Гонец князю Олегу все же поехал. Только свой и без письма. Все на словах. Опасно вести такую грамоту. О чем сообщил или о чем попросил Дмитрий Иванович Рязанца, так и осталось тайной. Такой же гонец вдруг отправился к Блитву, но не к Егайле, а к княгине Ульяне и к митрополиту Каприану. И тоже без письма, все на словах. Оба вернулись быстро, потому как, довольно выслушал обоих Дмитрий Иванович, можно было понять, что поездки удались. Но только никто не видел, как говорил с гонцами, князь и тем более о чем. А в Москву уже начали прибывать первые полки. Росло и росло количество воинов. Все более беспокойным и многолюдным становился город. В нем росло напряжение. Все уже понимали, что на сей раз битва будет много серьезнее Вожи, и кричать о том, что справиться играючи не стоит. Никто и не кричал. Уже намечен день выхода, а князь вдруг исчез. Великая княгиня Евдокия отвечала, что уехал к троицкому игумену Сергию просить было. Это понравилось всем. Митрополита нет. Кому, как не Сергию, благословлять своих детей на ратный подвиг? Вместе с Дмитрием Владимир и Тимофей Васильевич Велиминов. Сергий долго не разговаривал. Зачем пришли и о чем просить станут, понимал и без слов. Поднял большой крест, нарочно приготовленный для такого случая. Благословил колено преклоненных князей и боярина, прикрестил. Дмитрий скосил глаза на рослых, могучего телосложения иноков, стоявших подле игумена. — А этих молодцев не отпустишь ли с нами, отче? Тот долго внимательно смотрел на князя и ответил совсем не то, о чем спрашивал. — Все ли сделал, чтобы не биться? — Все, — тяжко вздохнул Дмитрий. И Дань обещал немалую, и подарки, и с подкупом ездили. Не нужна Мамаю Дань, ему всю Русь подавай. — Хорошо. Иди, не сомневайся, коли праведный бой, так победа будет ваша. Хотя и достанется тяжелой ценой. Благодарю, святой отец. Но иноки, которых просил с ними, не ушли. Раздумываете ли ждать даже очень сильных иноков было некогда. Москва уже полна народа. Евдокия хорошо понимала, что на сей раз будет много труднее. Иначе бы Дмитрий бы так не переживал. Она лучше остальных видела, как подолгу стоит князь на коленях перед образами, как молит о даровании победы над бусурманами, как потом не спит, видно и так, и этак размышлял над будущей битвой. Верно, его просчет — это чьи-то жизни, это материнские слезы и детское сиротство. Однажды Евдокия слышала, как князь говорил маленькому сынишке, что князь не имеет права на ошибку. Его ошибка может стоить погибели целому войску. Наконец наступил день выхода. С утра отстояли службы в соборах. Поскольку народу много, то служили всюду. Были распахнуты двери, и многие слушали, стоя на ступенях, а то и просто на улице. Потом князь пришел поклониться могилам деда, отца и дяди в Архангельский собор. Долго стоял, прижавши лбом над гробью Ивана Даниловича Калиты. Видно, просил деда о небесной помощи и заступничестве. Когда все дела уже были сделаны, Дмитрий зашел проститься в горницу к Евдокии и детям. Не хотел обниматься прилюдно. Там не до того будет. Жена молча прижалась к нему всем телом, точно впитывая его силу и передавая свою. «Дуня, если со мной что-то случится, детей сбереги. Ты вернешься живым и с победой», вдруг спокойно, даже буднично ответил Евдокия. «Я сон нынче хороший видела. Тяжело будет, но вы осилите. Иди, не надо долго прощаться. Иди». Дмитрий приник к горячим ласковым губам, стараясь запомнить их вкус. На мгновение, всего на мгновение жена жарко обняла и тут же отпустила, снова повторив: «Иди, с Богом, князь». Позже он понял, что долгое прощание только травит душу и накликает беду. Маша с Миколой прощалась долго и страшно. Она вцепилась в мужа так, что едва оторвали двое мужиков. Вслед уходящему Миколе Велиминову несся женский крик. «Ты вернешься! Я знаю! Ты вернешься!» Евдокия вдруг встряхнула сестру изо всех сил. «Замолчи! Что ты кричишь, глупая?» Сама великая княгиня вместе со старшими детьми стояла на стене и махала рукой уходящим войскам. Василий интересовался. «А почему отец не оборачивается?» «Нельзя оборачиваться, если едешь на битву. Примета плохая. Воин должен знать, что его дома ждут и верят в его победу. Но тянуться душой к дому ему нельзя. Душа должна быть спокойной в тяжелую годину. Ее нельзя рвать. Тетя Маша зря так кричала». Это уже Соня. «Конечно, доченька, нельзя пророчествовать плохое. Его и так слишком много вокруг нас». Так в спокойной беседе постаралась скрасить детям расставание с отцом Евдокия. А уже позже ночью сама залилась слезами, закусив подушку так, что едва не треснули зубы. Хорошо понимала, что Дмитрий не станет ни беречь себя, ни жалеть. Просить об этом бесполезно, да и недостойно сидеть в кустах, пока другие бьются. Оставалось надеяться на ратное умение русских полков, мудрость их князей и воевод. И, конечно, Божью помощь. А женщинам ждать, ждать и верить, что минет любимого злая доля, что вернется он домой, пусть и раненый, но живой. Сам князь, когда полки уже приготовились к выходу, вдруг понял, какую силищу ведет на Мамая. А ведь в Москве была едва ли половина. Конечно, у Мамая наверняка больше, но и русские смогли собраться, когда понадобилось. И вот по знаку князя взвыли походные трубы. Раздались крики воевод, и войско медленно, пока не очень организованно, двинулось. Чтобы выйти из города поскорее, пришлось открыть все трое полевых ворот. Воины шли молча, сосредоточенные, словно бой предстоял не через несколько дней, а прямо сейчас. Почему-то каждый вдруг почувствовал, что от него будет зависеть, останутся ли жить вот эти женщины и дети, что провожают их из кремлевских ворот. А оставшиеся думали об одном — встретят ли идущих обратно. Не останутся лежать в чистом поле птицам и волкам на съедение дорогие сердцу люди.